Эпилог первый. Тихо охнув, положила ладонь на свой огромный живот и покосилась на что-то бурно обсуждающих мужчин. Вроде бы ничего не заметили. «Началось?» Одними губами спросила Санника, держащая на руках своего трехмесячного сына, и покосилась на Гасика, увлеченно спорящего с Массином, на шее которого сидела обворожительная пятилетняя малышка. Я только кивнула, ища глазами Кару, ту хрупкую девушку-целителя, которая помогала мне лечить ребят после нападения демонов. Не найдя ее, начала выискивать близнецов. И точно. «Опять они не дают девочке покоя», — покачала головой Лиси, баюкая на руках годовалого сынишку. «Я бы на ее месте уже давно бы от них избежала», — покачала она головой. «Это ж надо было такое выдумать», — осуждающе поджала она губы. «Спорим, она еще немного подумает и согласится», — улыбнулась Санника. «И будет у нее сразу два принца?» Тихо хрюкнула от смеха подруга, глядя на вытянувшееся лицо Лиси. «Не хочу вас отвлекать от занимательной беседы», — вклинилась в их разговор, сморщившись от очередной схватки. «Но я как бы рожаю». По взглядам этих двоих сразу поняла, что зря сказала вслух о своем состоянии, ибо мой пернатый уже стоял за моей спиной и, судя по выражению его лица, собирался паниковать. «Прошу!» — открыла портал перед собравшимися мужчинами. «Я буду тихим и смирным». Сразу же сделал Рев просительную мордашку, не спеша заходить в портал. «Не-а!» — отрицательно покачала головой Лиси, сунув Реву в руки племянника. «Массин мне два раза обещал, и толку. Все равно пол дворца разнес и всю прислугу распугал. Неделю потом уговаривала их вернуться обратно». «Второй раз я был намного сдержанней», — начал оправдываться Массин, пытаясь стащить со спины дочку. «Конечно», — покивала Лиси. «Во второй раз обошлось без раненых, и ты разрушил на две башни меньше. Прогресс, однако». И тут меня скрутило окончательно. Да так, что я охнула, обняв живот обеими руками. Рев, наверное, дернулся в мою сторону, попутно всех растолкав и нарычав на тех, кто попался под руку. А потом замер рядом со мной, не зная, как мне помочь и избавить от боли. «Да вы больше мешаетесь, чем помогаете!» — влезла Санника, вручая сыну Гасику. «Идите погуляйте, а!» — попросила почти умоляюще, и мужчины, похватав детей, стали исчезать в портале. «И близнецов с собой прихвати», — шепнула Лиси, указывая Реву глазами на двух охламонов, которые не давали Каре пройти к нам. Тот посмотрел на меня и, дождавшись моего твердого кивка, ушел в портал и уволок с собой сопротивляющихся близнецов. «Ух!» — начала оседать на пол, как только закрыла портал. Сил держаться больше не было. «Леди!» — подскочила ко мне Кара. «Сейчас, леди, потерпите, леди!» Засуетилась, подхватывая меня магией, и уложила прямо на стол, с которого кто-то уже все убрал. «Не ледькой!» — фыркнула прямолинейная Санника. «Сама без пяти минут дважды ледя!» Кара покраснела, поняв, к чему клонит Санника. «Прекрати смущать девочку!» — дернула подругу за рукав. «Не обращай на нее внимания!» — стала Лиси за спиной Кары, сочувствием посмотрев на хрупкую девушку. «И до меня стало доходить, что Лиси была против тройственного союза из-за переживаний о маленькой целительнице. Близнецы-то вон, какие лоси здоровенные, а дальше мне было бы уже не до рассуждения и дум. Мне было откровенно плохо, но все страдания окупились с лихвой, как только я услышала рев сына и тихий писк дочурки. Счастливый папашка заявился под утро. Весь грязный, одежда порвана и в каких-то непонятных пятнах, сам шатается и спотыкается на каждом ходу, а морда такая сосредоточенная, что мне даже смешно стало от его потуг вести себя тихо». «Ваша светлость!» — пискнула служанка, на которую Рев налетел, когда его занесло на очередном повороте. «Тссс!» — шикнул на нее Рев. «Не шуми, разбудишь!» И, пошатываясь, двинулся к лестнице, с которой я за ним и наблюдала. «А я такой весь!» Тихо бубня примерялся мой пернатый к лестнице, явно предчувствуя нелегкий подъем. «Надо помыться». заключил он в итоге и с середины лестницы начал спускаться обратно. Видимо, в купальне решил направиться. Мне надоело, и я решила помочь мужу. Тихонько прошептала несколько слов, и кровь Рева очистилась от алкоголя. Я даже подивилась его дивному состоянию, посочувствовала тому, с кем он пил. Но самый главный вопрос был в другом. «И чем ты так накачался?» Улыбнулась, глядя сверху на своего уже трезвого и немного растерянного мужа. «Всем, что нашлось в погребе у демонского короля». Расплылся в улыбке мой мужчина и направился ко мне, по дороге приведя себя в порядок магией. «Все-таки умудрились открыть к нему проход?» спросила, утопая в таких родных объятиях. «Сама же нас выгнала», буркнул обиженно. «Мы детей с Гасиданом и Масином оставили, а мне с близнецами надо было пар спустить». Покаялся, зарываясь носом в мои распущенные волосы. «Спустили?» окончательно разомлела в руках Рева. «Угу», мурлыкнул, подхватывая меня на руки. «И насколько все плохо?» зевнула во весь рот, крепче прижимаясь к широкой груди. «Войны не будет», хмыкнул Рев. «Все решили миром, вином и разбитой рожей короля демонов, но в последнем виноват не я». Спрашивать кто не стало, и так понятно, что близнецы не сдержались. «Они прекрасны», – прошептал, замерев возле детских кроваток. «Спасибо, родная», – просипел перехваченным горлом и, судорожно вздохнув, крепче сжал меня в объятиях.